Медитация в лесу. Есть только лес. Есть только этот бесконечный лес, в котором я теряюсь. Есть тишина, в которой растворяюсь. Гармония, в которой я исчез. Есть только этот бесконечный, вечный лес.